Друзья, всем привет, меня зовут Сергей Скай, я преподаватель Фрита йоги openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога курс, есть платные углубленные курсы изучения йоги в кругу единомышленников с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бердске, вся информация обо мне на сайте openyogasergey.com. И также еще небольшое объявление. Ведется набор в группу по углубленному изучению йоги в кругу единомышленников. Но уже платно. Старт обучения с октября месяца. Группа будет называться Shiva25. Если интересно, поинтересуйтесь на сайте openyogaclass.com. И сегодня у нас видео. Видео такое немного разговорного характера. Такая мини-лекция на тему йоги, йога-дневника. Важность этой темы и актуальность йога, этой темы. Видео в первую очередь предназначено людям, которые делают первые шаги для начинающих, поскольку продолжающие, как правило, если они продолжают, перешли из начинающих в продолжающие, как правило, у них как-то с йога-дневником более-менее отношения налажены. Вот. И отметить важность этой темы — это одна из таких ниточек, которая приводит человека, я даже не побоюсь этого слова, в быстрые методы йоги. Почему? Потому что йога-дневник, он ускоряет ваше продвижение в йоге на годы, если не на десятилетия. Упрощает все. Может быть, на первых порах это будет не так очевидно, когда вы только начинаете вести дневник. Но потом со временем, когда вы начинаете перечитывать свои записи, вы сами удивляетесь, неужели со мной были такие состояния, неужели я там вот, вспоминаете там какой-нибудь там, не знаю, экзамен или там какую-то практику с единомышленниками, вы взяли, записали, пока у вас состояние пхавы, состояние вдохновения, вы зафиксировали эту пхаву, вдохновение, записали в свой йога-дневник, а потом прошло год или два, и вы начинаете перечитывать свой йога-дневник, и вы вспоминаете, и вы просто удивляетесь, неужели были такие хорошие состояния. Такие взлеты. Неужели это было со мной? Особенно когда в период спада. Обычно у людей, когда вот они только приходят в йогу, у них такой подъем, они на пхаве, ура, ура, сияет, человек сияет, как майская роза. А потом, когда начинаются кармические чистки, начинается спад. Не все этот период не у всех получается перейти его или благополучно перейти там без проблем, не нарубив дров, там, не испортив там отношения с коллегами, с родными, с близкими и так далее. Тоже такое бывает. Вот. Также йога-дневник. Есть такое мнение, что чтобы какую-то тенденцию ума ослабить, вот у вас там, допустим, раздражительность или, любая тенденция, какая-то жадность, скажем, да, вот у вас есть. Чтобы любую тенденцию ума ослабить, ее сначала надо признать. Это с одной стороны. С другой стороны, нужна честность с самим собой. Но, опять же, не надо посыпать голову пеплом, там на себе одежду с себя, там, тельняшку рвать, рубить правду матку там, и все люди взрослые, все понимают. Но вы честно себе должны сказать, то есть как это осмыслить, используя йога-дневник, то есть проговаривая, прописывая, потом перечитывая, осмысляя это. Даже если вы запишете и там на следующий день, неделю вы читать не будете, ничего страшного, все равно оно где-то, если вы это записали и проговорили в момент записи, все равно оно в уме отложится, и там будет процесс уже пошел. Вот. И честно себе скажите, честно себе признайтесь, да, у меня есть тенденция, допустим, жадность. Или, допустим, я люблю переедать шоколадные конфеты. Вот захожу в магазин и ничего с собой поделать не могу. Вижу шоколадные конфеты, сразу беру килограмм, прихожу домой и съедаю. Вот. Просто признайтесь себе честно в этом. Вот. И если вы себе честно в этом признаетесь, тенденция, она ослабится. Это плохо, что эта тенденция есть. С другой стороны, что хорошего? А хорошо то, что методами йоги вот эти негативные тенденции ума, с ними можно работать, их можно изживать, можно, можно расшатывать вот эти жесткие, жесткие концепции, которые держат нас в клещах. Вот вы заходите, и вы как в клещах, вы заходите, видите шоколадные конфеты, и ничего поделать с собой не можете. То есть вот как в клещах. То есть жестко расшатывать. Эти концепции с помощью методов йоги можно расшатывать. И ненужные привычки изживать, а нужные привычки и качества вырабатывать. Ну, допустим, доброжелательность, умеренность, логичность, последовательность. И вот мы подходим к принципам йоги, йога-дневник. И что такое йога? Йога – это система самопознания, которая опирается на первый и второй принцип йоги. Первый принцип йоги... Да, ребята, всем привет. Если есть вопросы, пишите, и я потом постараюсь ответить, либо видео запишу, если некогда. Я сейчас не буду отвечать на вопросы вот так вот сразу. Я сначала скажу то, что хочу, иначе я не успею все, что хотел. Так вот. То есть с помощью йоги можно нужные тенденции усиливать, а ненужные ослабить. То есть, например, у вас вспышка гнева, вместо того, чтобы гневаться, да, бежать там, ругаться там, выяснять отношения, вы берете, расстилаете коврик и делаете упражнения хатха-йоги. То есть вы вбиваете клин между тенденцией ума, разворачивающейся кармой, в это время занимаетесь просто практикой йоги. Вот, то есть у вас появляется небольшая задержка, то есть между, как бы альтернативная тенденция ума. Вот, и первый-второй принцип йоги. Йога – это наука самопознания, опирающаяся на первый принцип йоги и второй принцип йоги. Если вы практикуете йогу для себя, вам достаточно этих двух принципов, то есть вот так вот. Из этих двух принципов вытекают все остальные принципы. И первый принцип йоги – это принцип ахимсы, принцип непричинения вреда. И он гласит, что я буду всеми силами стараться не причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И если такой возможности нет, то я буду поступать так, как велит мне мой долг. И это первый принцип йоги. И второй принцип йоги – это принцип логики и здравого смысла. Он гласит, что я буду все свои силы, знания и умения направлять на достижение поставленных мною целей, будь то в учебе, в работе, в отдыхе, в личной жизни или в йоге. И прежде чем вовлечься в очередное дело, я спрошу себя, ведет ли меня это дело к поставленной мною цели. И если нет, то это дело будет безжалостно отброшено в сторону. Это второй принцип йоги, принцип логики. И есть еще третий принцип йоги – обет отказа от страданий. Но если вы практикуете йогу для себя, вам достаточно первых двух. Но я скажу еще что про третий принцип йоги. Он гласит, что я буду все свои силы, знания и умения направлять на помощь тем живым существам, в избавлении их от страданий, если живые существа воли избавляют это, и если я буду в состоянии им помочь. Параллельно с этим я буду устранять страдания внутри своей вселенной. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Страданий нет внутри, страданий нет снаружи. И я сейчас сразу вам приведу пример. Первый принцип йоги – принцип ахимсы, принцип доброты. Что это значит? Ну, например, вы сели, расстелили коврик, сели на него практиковать йогу. И что это значит? Вы должны быть добрыми по отношению к своему телу и не пытаться влезть в асану, чтобы у вас там хрустели суставы и так далее. То есть надо быть добрым по отношению к своему телу, в первую очередь слушать свое тело. И второй принцип йоги, ну, как пример, опять же, из хатха-йоги я вам приведу. То есть хатха-йога – это базовый вид йоги. Что значит? Ну, вы там прочитайте в какой-нибудь книжке или в каком-нибудь блоге. Человек пишет, вот он там практиковал, сел на шпагат, и у него там все, значит, открылось, что надо, все чакры. Но опять же, видите, у каждого свой путь в йоге. И в любой книжке или в каком-нибудь блоге вы можете прочитать, как это было у какого-то конкретного человека. Не факт, что это будет у вас. Вы потратите годы, десятилетия жизни, допустим, сесть на шпагат, вы сядете на него, и ничего не случится. У вас, ну, вот, грубо говоря. Поэтому вот надо быть добрым, разумным, последовательным. Вот. Ну, также еще должен быть такой, знаете, еще один такой пример. Ну, вы должны, с другой стороны, в жизни вы не должны быть там... Так, вот что-то в чате начинается. Сейчас я немного чат, чтобы не отвлекал. То есть, с одной стороны, в принципе, мы должны быть добрыми и... Ну, это понятно, да? А с другой стороны, мы же не должны быть мямлей, чтобы они там на вас катались, садились вам на шею и вы их катали там. Всех, кому не лень, да? С другой стороны, вы не должны быть бесчувственным и, ну, таким, знаете, суровым, сухим интеллектуалом от йоги. То есть, да, то есть, ну, то есть где-то надо быть разумным, последовательным и добрым. Формат йога-дневника. В каком формате его вести? Ну, это может быть вольный вариант. То есть вы просто ставите дату, желательно дату ставить, чтобы потом вам было легко следить все это дело. И... Ну и записывайте то, что свои переживания, ну, то, что считаете нужным. С этого, кстати, желательно начать. То есть просто вот, что вот хочется записать, что хочется отметить. Потом, может быть, вариант йога-дневника – это вот в виде документа. Пример, вот как вот в открытой йоге студенты заполняют карма-раджа йога-отчет. Он там состоит из цифр, сколько чего запрактиковал за неделю, какие практики делал. Потом там эмоциональная часть, позитивы там и так далее. Можно кого-нибудь в йога-дневнике похвалить. Можно похвалить кого-нибудь, можно себя. И вы столкнетесь с такой проблемой, что похвалить – это не так уж и просто. То есть найти, то есть настолько вот это сложно сейчас человеку, чтобы найти причину, почему себя можно похвалить. Или, допустим, вы подходите к человеку и вот похвалите. За что можно человека похвалить? Поскольку, ну, вот так вот наши мозги сделаны, что они почему-то выискивают негатив. Я не знаю, почему это, с чем это связано. Так, вести йога-дневник. Его надо как? Регулярно, нерегулярно. Ой, ну, то есть как его заполнять? Каждый день, не каждый день. Допустим, можно заполнять его раз в день, если у вас получается, вы находите время. Можно, раз в неделю. Я вот на своем опыте скажу, у меня как-то вот одно время было, я когда особенно в йогу пришел, только начал, и я его там каждый день заполнял. Потом раз в неделю, потом время от времени. А сейчас вот бывает, я его заполняю каждый день, бывает заполняю через день. Допустим, сегодня там, допустим, вот я его прочитывал, ну просто пролистываю, прочитываю там. Допустим, завтра там что-нибудь запишу. Поэтому, ну, таких жестких требований нет. Главное, чтобы вот это как практика была регулярна. Йога-дневник, он связан с другими видами йоги, тесно связан. Потому что вы записываете свои переживания и потом как бы со стороны их осмысляете. Как бы уже вот этот опыт осмысляете со стороны. Потому что вы, допустим, там делали какую-нибудь асану, пытались освоить. Особенно вот это есть коварный момент в йоге, вы что-то делаете, а эффект, он отложенный. Особенно, например, в пранаяма-йоге или в хатха-йоге тоже это есть. Вы что-то делаете, а у вас на следующий день только тугоподвижность сустава. Опять же, отследить это бывает не всегда просто, опять же, из-за какого именно упражнения. Когда в какой момент вы сделали эту ошибку, найти, где эта ошибка. Йога-дневник, он очень сильно помогает найти эту ошибку. Где вы нарушили первый и второй принцип йоги, что у вас появилась тугоподвижность сустава. Не дай бог еще боль или что-то хрустнуло. Ну, то есть такого точно быть в йоге не должно, это однозначно. Это значит, была и не йога. Также эмоциональные перепады. Если вы, допустим, начинаете осваивать пранаяма-йогу, или вы уже ее практикуете, то есть вы делаете практику, допустим, решили форсировать пранаяму, начинаете усиленно ее практиковать, а эмоциональный всплеск, он может быть через неделю. Или наоборот, там какая-нибудь резкая головная боль там появляется и так далее от негармоничной практики пранаяма-йоги, дыхательных упражнений. И тут опять же помогает йога-дневник вам все это отследить. То есть не перевести это вот на скандалы с родными, близкими, потому что у вас эмоциональный всплеск, неожиданный всплеск гнева. А это просто вот практика йоги, вы из себя вот это вытащили. А сама практика и вот этот вот эмоциональный всплеск, они по времени разведены. Там может быть несколько дней, даже неделя. А то и даже больше. Я даже слышал такую историю, что человек, он делал там пранаяму, дышал, а у него эмоциональный всплеск где-то через месяц. Как-то погодные явления изменились, погода изменилась, уже стало холодно, он перестал пранаямить. А у него эмоциональный спад где-то только через месяц. всплесками, имею в виду. Также йога-дневник, если вы собираетесь практиковать йогу сновидений, это абсолютно необходимая вещь. Ну, вот насколько я знаю, насколько я слышал, чтобы практиковать йогу сновидений. То есть они, как правило, люди, которые практикуют йогу сновидения, начинают ее практиковать, они вот только просыпаются, и у них дневник лежит прямо возле кровати, они прямо вот сразу записывают свое сновидение и потом вот его анализируют. Потому что очень часто мы просыпаемся, думаем, что потом запишем, и буквально проходит час-два, и после завтрака ты уже понимаешь, что сон ты уже забыл. Поэтому, если вы собираетесь практиковать йогу сновидений, дневник вечером и ручку возле кровати. И не ленитесь, если вы проснулись ночью и вам снился сон, не ленитесь записывать его. Прям включайте свет, записывайте. То есть это важная практика для йоги сновидений. Стоит ли заводить отдельный дневник для практики йоги сновидений? Я тоже думал над этим вопросом, и теперь я пишу все в один дневник, потому что этих тетрадей получается очень много, и их носить, отдельную тетрадь, просто нет никакого места, ни сил. Поэтому я пишу в один дневник. И сразу я скажу, йога сновидений не обязательная практика, не обязательно ее практиковать. Если идет, очень хорошо, не идет и тоже замечательно. Надо лучше... То есть сформировать привычку сначала с хатха-йоги. То есть начинать надо с хатха-йоги. Практиковать. Вот, с физических упражнений. Потом уже все такие вот тонкие какие-то такие неочевидные виды йоги. Также есть такой еще момент. Йога-дневник очень полезен. Полезен, знаете, когда вот вы делаете практику йоги, особенно хатха-йогу. Хатха-йогу вы делаете. И у вас там какие-то вот проблемы были, вы не могли что-то вот осознать, что-то вот решить, какой-то вот, не знаю, вот какой-то внутренний конфликт. Вот какая-то у вас тема есть, и вы ее постоянно накручиваете, не знаю, она там связана с работой, с отношениями там с какими-то людьми там, ну и так далее, с коллегами, с родными, с близкими. И вы не можете вот как-то вот найти какое-то решение, где ошибка, где, как следует поступить. И во время практики йоги, допустим, той же хатха-йоги, раз, и вот оно, как бы решение само собой получается. И желательно его записать. Прям вот этот инсайт, который приходит во время практики хатха-йоги. Желательно, чтобы йога-дневник или хотя бы листочек с ручкой, чтобы оно было все рядом с ковриком, взять и записать. Если не будете записывать, то со временем эти инсайты могут перестать приходить. Ну, какая-нибудь умная мысль пришла, вы ее в йога-дневник записали. Не знаю, вот пришла мысль, вот... Карма – это закон причины и следствия. Все, вот взяли свой йога-дневник, как инсайт, и записали. Ну вот. Можно листочек. У меня как-то одно время было вообще все на листочках. У меня, кстати, оно время от времени так и идет. Мне вот то в тетрадь пишу, то в листочке. То у меня все на листочках, вот, то все в тетради. Ну, конечно, эти листочки потом как-то все это в одну кучу собираю, чтобы оно все в одном месте было. Вот. Вот. Также йога-дневник, вот, и вернусь, что состояние вдохновения фиксировать в йога-дневнике важно. Ну и также, с другой стороны, важно делиться бхавой с единомышленниками. Ну, в открытой йоге это используется, мы используем форум бхавы, сайт openyoga.com. Ну или вы можете любым доступным для вас способом там ввести свою социальную сеть, и там вот практикую, рассказывать о том, что вы практикуете, какой вы там получаете результат, ну, что вам йога дала. Вот если у вас есть вдохновение от йоги, вот напишите там, вот я практиковал, и вот, допустим, тут-то какие-то результаты получаю. Это поможет вам найти единомышленников в йоге. Ну, период одиночества, он, конечно, у всех есть, но рано или поздно нам всем нужны единомышленники в йоге, чтобы было с кем и что практиковать, с кем вы будете практиковать хатха-йогу, там ту же там мантра-йогу, ну и так далее. Опять же, практику надо оживить, но это немного не эта тема лекции. Вот. Если вы увидели что-нибудь вдохновляющее, не знаю, там, восход, закат, красивый куст, возьмите просто его, сфоткайте или сделайте шортс-видео и выложите его в интернет. Просто вдохновение. Вдохновение от природы – это тоже отлично. Почему это важно? Почему важно делиться бхавой, записывать ее, фиксировать? Потому что бытовуха, у нас мозги так сделаны, что мы очень, очень легко фиксируем и очень легко усиливаем негативные какие-то тенденции, подмечаем в других людях вот негатив, а мы вот типа такие хорошие, а в себе этого как бы не видим. Ну, а если какие-то хорошие моменты, мы их склонны так, ну, как бы само собой разумеющиеся, мы как бы это нет, не акцентируем на это внимание. Поэтому очень важно, и бытовуха, она очень быстро затирает вот такие вот пхавные моменты, моменты эмоционального подъема, радости, и поэтому их важно фиксировать, ну, и делиться вдохновением по возможности. Опять же, йога, она не система жестких предписаний, это система рекомендаций. Ну, йога – это наука возможного. Если есть возможность, почему нет? Почему бы не поделиться вдохновением? Опять же, помните, закон кармы, закон причины и следствия, мы получаем только то, что отсылаем во Вселенную. Если вы что-то отсылаете во Вселенную, если вы что-то получили, какое-то вдохновение, на себе его остановили, соответственно, на вас оно и остановится. А если вы получили, дальше отправили, соответственно, оно потом к вам еще и вернется. Дальше, как записывать? Опять же, формат. Формат йога-дневника электронный. Сейчас в наше время есть электронный формат, мы можем писать в телефоне и так далее, в каком-то гаджете. Я сейчас поделюсь своим личным опытом, и мой личный опыт подсказывает, что лучше писать от руки в тетрадке ручкой и проговаривать это вслух, то, что вы пишете. Почему? Ну, на мой взгляд, потому что вовлеченность в процесс, когда вы проговариваете и пишете от руки, у вас вовлеченность больше. Вы больше сконцентрированы, соответственно, вы больше значимости придаете этому делу. Вот. Но можно использовать и гаджеты. Гаджеты можно использовать, но если использовать гаджет, тогда надиктовывать, текст надиктовывать. И полюбуйте, и вы сами увидите, что у вас с речью, какие проблемы сразу все вылезут вот на поверхность. Вы диктуете, вы думаете одно, диктуете, а программа вам набирает совершенно другой текст. Или вообще какую-то абракадабру, то есть, соответственно, ваша дикция. Тоже очень хорошая практика, тоже рекомендую. Потом. Ну, еще раз остановимся на пранаяме. Пранаяма-йога – один из самых опасных видов йоги. И желательно уже иметь йога-дневник, иметь практику хатха-йоги. То есть вы уже заходите в быстрые методы йоги, пранаяма-йога. Чем она опасна? Она ничего извне не привносит. Ну, йога, как йога вообще, она извне ничего не приносит. Она просто ускоряет внутренние процессы. И пранаяма-йога, она как раз вот тем и славится, что она очень сильно ускоряет внутренние процессы, и карма начинает очень быстро, волны кармы начинают вам очень быстро приходить. И опасность в том, что вы поведете себя неадекватно. Вот в чем опасность. Неожиданные всплески гнева, агрессии и так далее. Жадности, глупости. А на себя смотреть не хочется? Признать в себе все это. Мы-то думаем, у нас о себе очень хорошее мнение. И с помощью йога-дневника можно все эти тенденции ослаблять, с ними работать. Но опять же, надо же выстраивать отношения с социумом, с коллегами, с родными, с близкими. Вы же не удаляетесь куда-то в пещеру медитировать и практиковать. Вы живете в социуме. И вы практикуете, и у вас первый, второй принцип йоги, а йога-дневник как раз-таки можно, допустим, вот сесть, допустим, подвести итог за месяц. Вот я месяц практиковал, что было, что я делал, к чему пришел. Или, допустим, год. И вы можете взглянуть на картину в целом. Вот. И это очень ценная вещь. Видите, в чем дело? Универсальных решений нету. а ваш йога-дневник, на все вопросы вам и все ассоциативные связи вы будете формировать сами. Вам дают только общие указания, общие упражнения, а путь-то вам надо пройти самому, и вам самому надо формировать нужные ассоциативные связи, нужные привычки. И мы все разные, и некоторые привычки, там, допустим, то, что для одного хорошо, а для другому эту привычку вырабатывать не надо, она у него там и так есть, допустим, и так далее. И универсальных решений нету, поэтому есть только рекомендации. И йога-дневник, он очень сильно в этом деле помогает и ускоряет. И что самое главное в йоге? Самое главное в йоге – это привычка. Введение в йога-дневника. Что самое главное? Соответственно, мы перефразируем. Самое главное – это привычка. Записывать все в йога-дневник. У меня вообще привычка. Я вообще постоянно все записываю. Я еще даже до йоги. У меня постоянно все на каких-то записках. Одно время на холодильник клеил, на мониторы. То есть, в чем плюс? Плюс в том, что если ты что-то записал, ты это уже не забудешь. То есть ты человеку пообещал что-то, это записал в ежедневник или на какой-нибудь листочек, на стике тоже. Все, ты уже потом это не забудешь. Даже ты этот листочек забросишь куда-нибудь, он у тебя где-нибудь в углу лежать будет, но ты не забудешь. Это очень сильно, сильно прокачивает память. Почему-то я периодически сталкиваюсь с некоторыми людьми, а они так это... Ну, так смотрят, ты что, типа, записываешь? Что, проблемы с памятью? Так наоборот, это очень сильная тренировка памяти, и у тебя, наоборот, будет хорошая память. То есть, больше вовлеченность. За счет чего? За счет большей вовлеченности. Механическое вы прописываете рукой, проговариваете, зрительное, тактильное, ну и так далее. То есть, у вас большая вовлеченность в процессы. И, соответственно, вы получаете более глубокий отпечаток в своем разуме. Вот. И, соответственно, что делать? Должна быть привычка. То есть не каждый день, но с какой-то регулярностью заполнять йога-дневник. Опять же, вот бывает, знаете, вот так практикуешь, и ты не можешь понять, а ты много практикуешь или мало? Может, тебе практики не хватает? А ты все практикуешь, тебе все хуже и хуже, хуже и хуже, блин. Ты все, ты уже как бедный, как этот, все пытаешься быстрее, быстрее, больше, больше. А тебе все кажется, что вроде и практики мало. Может, и тебе каких-нибудь практик там надо, каких-нибудь действенных, чтобы наверняка, да. А потом ты открываешь свой дневник, начинаешь перечитывать, что ты делал там на прошлой неделе, вчера, позавчера, месяц назад. Ты понимаешь, что практики у тебя вот больше, чем положено. Ну, просто это вот какая-то, я не знаю, жадность какая-то получается, не знаю. Но это вот такое очень часто встречается. Поэтому йога-дневник, он опять же помогает отследить в себе вот эти вот какие-то тенденции и признать их, что вот это есть, и как бы их ослабить. Опять же, еще раз повторюсь, что куда-то там на людях, там посыпать голову пеплом, рубить правду матку не надо, но честно себе признайтесь. Потому что мы в социуме, мы исполняем какие-то роли, и у нас какая-то логика отношений с людьми. Они подразумевают, что мы должны что-то делать, что-то от нас зависит, что-то в этом мире от нас зависит. У нас есть дхарма, как в йоге называется, или долг, который мы должны исполнять каждый день, несмотря ни на что. Поэтому разумность, второй принцип йоги, разумность, последовательность, но честность с самим собой. Да, вот есть такая вот у меня неприятная тенденция, это плохо. А то, что можно методами йоги с ней работать, это хорошо. Вот. Опять же, если вы начинаете полезность йога-дневника и записей вообще, то есть, если вы начинаете изучать какой-нибудь предмет, допустим, хатха-йогу вы начинаете изучать, или устройство человеческого тела. Ну, йога же – это наука самопознания, и вы садитесь на коврик и начинаете изучать, как вы сделаны. Туда наклонились, повернулись и так далее. Приняли одно положение, другое. Есть также современный взгляд на человека и современная наука, физиология, в том числе описание устройства физического тела. Очень сильно продвинулись, и вы там, например, вы начали изучать физиологию, интересоваться этой темой, ну, неважно, любой предмет тоже. и вы услышали какое-то незнакомое слово, возьмите, запишите. То есть записывать у вас всегда под рукой должно быть что-то, либо, не знаю, какие-нибудь стикеты на липучке или без липучки. Ну, то есть чтобы можно было записать и потом это слово узнать, что это значит. Просто записали, просто открыли. Сейчас это делается через искусственный интеллект. Открываете, например, Perplexity и пишите там, допустим, не знаю, какое-нибудь слово, какое-нибудь там, не знаю, что сейчас там на слуху. Допустим, фасция. Фасция, вот, интересное слово. Открываете Perplexity, пишите фасция, что это такое. И все. И читайте. И этого достаточно. Потом опять какое-нибудь слово услышали, не знаю, там что-нибудь из йоги такое. Пуруша. Услышали слово пуруша. Или прокрити. Опять же, записывайте. Потом появилось время, и периодически все свои записи просто просматривать. Ага, вот. Пуруша. Набирайте пуруша. А я хочу... смотрите в искусственный интеллект. Perplexity. Что такое пуруша? Он вот вам объясняет. Опять же, сразу сделаю оговорку. Все, что связано с санскритом, со значением слов йоговских, устоявшейся терминологии нет. Если, допустим, в современной науке там плюс-минус, ну, примерно под словом, под тем же словом фасция подразумевается одно и то же, да. Допустим, в йоге такого нету. Допустим, если какое-нибудь слово на санскрите, ну, не знаю, что-нибудь будхи или чит, в одной школе йоги под этим словом может быть одно, в другой школе йоги акцент может быть смещен немного. А в какой-нибудь там еще школе йоги там под этим словом может быть вообще совсем что-то другое или вообще такого понятия может не быть. Поэтому не удивляйтесь этому. Поэтому желательно искать в йоге единомышленников, чтобы вы, ну, двигались в каком-то одном ключе. А то вы там в одной школе йоги там одни какие-то там ассоциации, одни какие-то там представления о прекрасном. Потом вы пришли в другую школу. Другие, получается, что, ну, как бы, ну, надо сформировать какие-то такие, знаете, однонаправленность ума. Однонаправленность ума формируется, когда вы в одном месте и долго копаете, а не так, знаете, что в одном месте там чуть-чуть покопали, в другом чуть-чуть покопали. Вот, то есть надо вырабатывать однонаправленность ума. Конечно, безусловно, вы будете присматриваться к школам йоги какое-то время, но рано или поздно надо искать себе единомышленников. Период одиночества рано или поздно закончится и назреет необходимость. Если вы будете ее игнорировать, ну, это очень так вот... Мой личный опыт из того, что я вижу вокруг, у людей начинаются серьезные проблемы, если они начинают игнорировать вот эту вот назревшую ситуацию поиска единомышленника. Вот. И, кстати, вот я скажу, в открытом йога-университете есть отличный форум Пхавы, где мы делимся эмоциональной частью кармараджа-йога-отчета, который, ну, по сути, является дневником, по сути, привычка писать дневник. То есть можно формирует привычку писать дневник. Также есть еще такой вот сайт у нас, openyogaom.com, где мы уже там... Как у каждого своя личная рубрика, и он свою личную рубрику уже сохраняет свои сообщения. Вот, и получается, что уже можно отследить какую-то динамику свою уже по вот этим вот сообщениям, по этой рубрике. Потому что если там форум, это как вот просто лента, оно там все, общие сообщения в одной ленте, они все и сразу вниз падают и уходят. А так вот у каждого студента есть своя рубрика, и... Я, пользуясь случаем, призываю студентов Международного открытого йога-университета не пренебрегать этой возможностью, не пренебрегать этим сайтом, сохранять свою, во-первых, фиксировать свою пхаву и делиться пхавой с другими. Почему? Еще раз напомню закон кармы. Мы получаем только то, что отсылаем вовне. Если вы на себе какой-то импульс остановили, все, значит, вы его остановили. Вы его назад дальше не отправили, не усилили. Ну и, соответственно, вот и что посеешь, то и пожнешь. И еще такой момент. Творческая энергия творческая энергия, она, когда не реализована, когда вы ее в себе, на себе задерживаете, останавливаете, она превращается в сильный яд. Поэтому вот еще такой есть момент, если вы какие-то такие вот доводы вас не устраивают, то я могу вам привести такой пример. Ну, с чем сравнить? Ну, превращается в сильный яд. Творческая энергия нереализованная превращается в муки разума, как сказать, в муки творчества, такие вот мрачные состояния. Опять же, вот у вас будет свой раздел, допустим, вы формируете свой дневник, и потом вы можете, опять же, это ваши лекции, ваши видео, ваша книга, вы потом можете этот формат перевести в текстовый. Сейчас искусственный интеллект позволяет ваш электронный формат переводить в текст. Также переводить в текст, и текст уже потом на основе этого текста уже можно писать или свою книгу, или свою статью по йоге. Это вот я сейчас обращаюсь к студентам. Те, кто планирует сделать преподавание йоги, ну, частью своей жизни. Вот. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать на тему йога-дневника. Вот. Если есть вопросы, пишите. Пишите в комментариях или пишите в чат. Что бы еще хотелось отметить? Самое главное – это привычка. Какие самые мощные упражнения в любой йоге? Самые мощные – это простые упражнения. Почему? Потому что они создают привычку. Если у вас есть привычка, вы, соответственно, уже какую-то скорость набрали. То есть у вас какая-то регулярность, и вы с какой-то скоростью двигаетесь, продвигаетесь в йоге. А когда у вас, допустим, эмоциональный спад, ну, или, допустим, ну, чисто так физически, ну, какое-то состояние, ну, неважно. Ну, как мы же все люди, что-то делать ничего не хочется и так далее. Знаете, как будто мотор, у машины заглох мотор. Но поскольку вы с какой-то скоростью двигаетесь, вам как бы легче на ходу, ну, перезавели свой мотор и дальше поехали. А если вы как бы раз и остановились, и все, и потом уже тяжело нам набрать обороты. То есть, сейчас попробую сформулировать. То есть самое главное – привычка. Привычка, правильная привычка вас будет в любой ситуации вытаскивать из негативных состояний. То есть такая поговорка есть – нет худшего врага, чем плохая привычка, и нет лучшего друга, ну чем хорошая привычка. Примерно как-то так звучит, я, может, сейчас что-то напутаю, но вот примерно такой смысл. Вот. И я напоминаю, что меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, и есть платные углубленные курсы изучения йоги в кругу единомышленников с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бердске. Также ведется набор в платную группу по изучению йоги. Старт обучения с октября месяца. Группа будет называться Shiva25. Если интересно, поинтересуйтесь на сайте openyogaclass.com. Вся информация обо мне на сайте openyogasergey.com. И если вам понравился такой подход в йоге, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, практикуйте йогу, будьте здоровы, счастливы и всем пока.